Глава первая. Все-таки бывают чудеса на белом свете. И материализм совершенно напрасно говорит другое. Отпуску быть. Вера Вячеславовна, спустившись на минутку из-под облаков, она витала там в той связи, что муж будет жить, пусть и без части внутренностей, заявила. «Оля, иди-ка в отпуск». «Как же? А лагерь?» «Управимся без тебя», — заверила мама, растирая какие-то очередные травки. Их ей, по большому секрету, от Маргариты Вильгельмовны поставляла Наталья Введенская. Маргарита никакой народной медицины не допускала, а Наталья, соседки не зря называли ее ведьмой, таскала Акимовой разные зверобои, календулы, сабельники, хвою, собранную строго с заветной сосны возле чертова дуба. Палыч из всего этого умильно взирал лишь на жидкую основу — спирт. Но жена была неумолима. Приходилось принимать не рюмками, а по капелькам. Узнав, что и без нее есть кому выпасать молодняк, Ольга немедленно помчалась с новостью к Кольке. Пожарский возликовал, еще ж целая неделя от отпуска оставалась, и поскакал к директору Ильичу. Директор в хорошем смысле огорошил. «Обойдемся без твоей персоны недели две. Минимум». «Да как же?» «Ты законный отдых потратил на ту же педагогическую деятельность, что и на работе. Да еще такого контингента. В общем, за вакации это никак не считается». Примечание. Вакация. Устаревшая. Свободное от учения или службы время. Порадовались, отправились к мужикам. Пельмень и Анчутка на новом месте еще не наработали на отпуск. Однако Виктор Робертович Эйхе, первым делом выйдя из больницы, вторым прогнал их с глаз долой. Как он выразился, очистить помещение, проветрить мозги и подумать над своим поведением. Ясное дело, они оказали некоторое содействие в поимке преступника, но все равно дураки и сообщники. Пельмень рад был убраться, пока все не уляжется. Он огорчался лишь тому, что Эйхе наотрез отказался пополнять кассу ДПР его неправедно нажитыми деньгами и заставил их сдать следователю. Яшка же радовался тому, что снова все сошло ему с рук и что не прибили и в этот раз. Итак, перед почти всей компанией расстилалось несколько дней блаженного ничего не делания. Посовещались. Решили потратить их на то, на что давно собирались. Пройти походом вдоль канала Москва-Волга. Анчутка, любитель определенности, и лентяй, требовал точности. «Да куда пойдем?» Мнения разделились. Колька предлагал дойти максимум до Дмитрова и вернуться на поезде в Москву. Ольга веселыми ногами была готова переть до самой Волги. Пельменю пока было все равно. Хотя он уже сбегал на Кузнецкий и накупил всех карт тех мест, которые нарыл. Приняли Соломоново решение. Идем берегом, пока хватит силы настроения, а если что, вернуться на поезде обратно. Пельмень, который свои покупочки уже до дыр изучил, заметил. «Там не везде станции есть. Отыщем», — уверенно заявила Оля. Во всем царили радость и свет. Вот только мама Аня Светку не отпускала. И ладно бы просто сказала, как все нормальные люди, нет, и все. Отпрашиваться пошли с Яшкой, и тетка Приходько такие обидные выражения употребила, что завяли и Анчуткины бывалые уши. Смысл воплей сводился к следующему. Если Светка Лохудра собирается мести юбками по дальним странам, ночуя в палатке с мужиками, то пусть сразу собирает манатки и валит куда угодно, и домой более не возвращается. Санька, улучив момент, дополнил. «Оторву голову», уточнив, что сначала сестрице, потом и Яшке. Имело место самое поганое братско-материнское недоверие, а равно и необоснованные сомнения в моральном облике обоих. Что Светке, у которой душа была алмаз, что Яшке. А вот это было справедливо, и все равно обидно. Светка поныла, поплакала, робко попыталась запретить Анчутке уходить и была решительно послана. Некоторое время дулись друг на друга, но Светка отошла и смирилась. Даже попыталась изобразить, как она рада, что ребята наконец отдохнут, но лицемерить быстро устала. Теперь она выражала свое недовольство, как бы между прочим, крутясь вокруг отпускников и пытаясь испортить им настроение пророчествами разной степени черноты. «Не дадут вам спокойно по берегу идти», — каркала она, штопая прорез на брезенте. «Это с чего вдруг? Мы же не диверсанты какие», — рассеянно парировала Оля, пытаясь сообразить. «Так сколько в итоге брать тушенки да круп?» Наэкономила она на небольшой лабаз. Пожарский, Рубцов и Канунников, пусть крепкие чудо-богатыри, унести всю батарею, выстроившуюся под ее кроватью, не смогут. Рук не хватит. Светка злорадствовала. «А вот стратегический объект. Там повсюду местная шпана с перьями, да в охря с оружием». «Мы сами шпана», — молодцевато напомнил Анчутка. Он под суматоху сборов стащил и вскрыл одну банку сгущенки. Теперь скромно занимался ею в уголке, предоставив другим возиться с вещами. «А вохор только у шлюзов и прочих таких объектов», — добавил Колька, пересыпая крупу в мешки с завязками. «Что нам там делать? Мы обходить будем». «А все равно погонят вас», — сварилась Светка. «Поскольку ходят всякие корабли с важными грузами и потом еще с важными людьми». «Это какими еще?» — поинтересовался Пельмень. «С важными», — заявила девчонка, перекусывая нитку острыми беличьими зубами. «Я в газете читала. Едут разные люди из других стран любоваться восстановленным хозяйством. Так что будут вас гнать отовсюду. Будьте спокойны». Ольга, морщась от ее стрекотания, пообещала, что прямо по берегу не пойдут, а чуть поодаль. Ее все разбирали сомнения. Одна банка тушенки в день на всех или на каждого? И что собрать в аптечку? Только зеленки бинты или на всякий случай что покрепче? У мамы за образами, то есть в потаенном шкафчике, много общеукрепляющего от Натальи скопилось. Решила взять. «Что ты переживаешь?» — встрял Яшка, думая, что Гладкова переживает насчет харчей. «Не хватит, прикупим на месте». «На каком месте?» — тотчас подхватила Светка. «Нет там ничего в магазинах, ясно? Вы ж поодаль пойдете. Там еще хуже. И людей нет, сплошные уголовники». Колька спросил, увязывая еще мешочек. «Это-то откуда ты взяла?» Сразу же разрешил. «Не отвечай, не надо. Тетка Анна поведала». Светка показала язык. «А вовсе и нет». Но, будучи честной девчонкой, призналась. «Мама Аня говорила. Да, но я не слушала. Говорила, что с войны еще шастают, если какие лагеря разорили. Вот они и прячутся по лесам. Урки, дезертиры да власовцы». «Хорошо, не пойдем поодаль», — пообещал Пельмень. «Пойдем по каналу, будем рыбу ловить». Тут Светка вообще развеселилась, подняла палец. «Ага, а там знаешь, какие рыбины водятся. Рыбаков на дно пачками утаскивают». «Иди ты», — не поверив, флегматично сказал Андрюха. «А вот, специально их запускали, чтобы, если какая диверсия, ни один водолаз не подплыл. Хап, и все». Пельмень подначил. «Да ладно, такие здоровущие». «Да», — настаивала Приходько. «Туда к каналу, если хотите знать, вообще лучше не соваться». Андрюха решил задачу просто. «Фигня, надо покидать в канал какую-нибудь собаку. Так можно и самов отвлечь, и самому подобраться. И вреди, сколько требуется». «Живую собаку?» — ужаснулась Светка. Кровожадный Андрюха поддал жути. «Можно уже дохлую, но лучше живую. Она барахтается, орет, а сом — хап, и все». «Живодер!» — обозвала парня девчонка и собралась припечатать чем похлеще, но не решилась. «С Андрюхой шутки плохи, может и высечь». Пельмень же, раскладывая на рогожке свои драгоценные снасти, заметил. «Ну, так-то, сом, это дело. Вкусный на углях». Колька подтвердил. «Или в ухе, в особенности, если на костре». Манчутка подхватил. «Да-да-да, и чтобы с дымком, чтобы дрова березовые». Он сделал вид, что подбирает текущие слюни, отставил пустую уже консерву и опрокинулся на спину, задрав руки. Вся его фигура выражала возмутительное предвкушение от похода и не отражала ни малейшей тоски от предстоящей разлуки с любимой. Светка возмутилась, вскочила, крикнула: «И целуйся со своим самым!» И вовсе убежала, бросив брезент недочиненным. Яшка-мерзавец только проныл вслед. «Ну, Светка же!» Сам же с места ни на вот столько не сдвинулся. Оля исследовала палатку, отброшенную вздорной подружкой. То есть это была не палатка, а огромный кусок брезента, собственность пельменя. Оно и лучше, чем обычная палатка. Скатать проще, а выстроить из него можно что угодно. От маленького шалашика до нескольких комнат. Ольга любовно провела рукой по ткани, тяжелой, надежной. От брезента заманчиво пахло табаком, костром и чем-то неведомым, против чего совершенно невозможно устоять. В особенности, если на дворе знойное лето, с плеч рухнула всякая обязанность нянчиться с чужими вздорными неслухами, из души — камень переживаний. Уложили все. Если что-то забыли, значит, ненужное. Лично Колька трепетно уложил главное для себя — свой шедевр, самодельный нож рыбака, туриста, охотника и черт знает еще кого. Сам его мастерил так, чтобы лезвие было строго короче финского. Не придерешься, зато форма финская. Идеальная щучка. И заточил, как бритву, не по-шпански с двух сторон, а как положено. С одной стороны — для дела, не для драки. Не удержался, сделал красивую рукоять, наборную, капролоны, березовые пластины, проклеил эпоксидкой. Все получилось красиво, хотя без финтифлюшек. Устали. Решили завалиться спать, поскольку разговор был о том, чтобы выдвигаться на станцию к 5 утра. И тут выяснилось, что дружная компания туристов так и не решила основной вопрос с маршрутом. Тогда Колька решил за всех. «На поезде выбираемся из Москвы. За городом идем по берегу». Тут снова встряла Ольга. «Шагать до Волги». И разнылся Анчутка. «Не забираться в глушь, держаться культуры». Под ней он разумел магазины. Пельмень, перечитывая на ночь карту, флегматично заметил. «По мне, так хоть до ближайшего шлюза». «Почему шлюза?» — спросил Анчутка. «Можно до плотины. Да один хрен, любая гидротехника сойдет». «Зачем она тебе?» — поинтересовалась Оля. «Там глубины», — пояснил Андрей, которого Светкины басни про Самов задели за живое. Колька хотел спать, потому взял слово и расставил все точки над «и». «Кончаем базар. Выезжаем из Москвы, выходим на Хлебниково. Ну, плюс-минус. И прём себе по берегу. Будут гонять — отойдем. Курс на Волгу. Успеем дойти до конца отпуска? Хорошо. Не успеем. С ближайшей станции чешем на поезде обратно. Принято?» «Принято. Провизии берем на 5 дней. Консервы, крупа, чай, сахар. И все». Колька со значением глянул на Яшку, небольшого любителя безгрешных напитков. И лишь по дружбе дал слабину. Остальное покупаем в лабазах. Яшка начал выступать. «Да нет там ничего, спички да керосин». И тотчас был загнан за можай уже пельменем. «Будешь жрать, что есть». «Ну а ничего не будет». «Значит, наловишь и будешь жрать, что есть». Колька спросил, какие будут вопросы. Таковых не оказалось. Он еще раз спросил уже Ольгу, но она, с трудом разлепляя веки, заявила: «Все, все устраивает. Погулять, поспать и разговаривать как можно меньше. Сил на это нет». Самовольный председатель подвел черту под разговором. «Вот и порешили. Теперь немедленно на боковую». Ольге уступили единственное спальное место — на диване. Сами расположились на полу. Мужики, не подумавши, пустили Анчутку к окну и потому глубокой ночью проснулись от того, что он перелезал через них, отдавливая все, что попадалось под коленки и руки. Уже под утро навеселе приперся обратно. довольный, как сытый клоп, напевая под нос. В итоге в четверть пятого его подняли с домкратом, сонного одели обули, навьючили рюкзаком и уже на улице, для верности, окатили ледяной водой из-под колонки. Яшка был такой сонный, что даже не возмущался, лишь таращил счастливые глаза и дрых на ходу. Дотащили его до платформы, плюхнули на скамейку, он и захрапел. Пельмень ткнул его в бок. «Все равно дрыхнешь, отсядь от окна!» Яшка попробовал путь бунта. «Обойдешься!» Был взят под микитки и отсажен насильно. Андрюха уселся на отвоеванное место и принялся любоваться окрестностями. Он был домосед, носу из ДПР никуда не казал. Незачем, в особенности после того, как окончательно расплевался с Тоськой. Поэтому теперь с интересом наблюдал, что делается в мире. Там все было в порядке. Как может быть только летом, если глядеть из умытого, прозрачного окна новенькой электрички, летящей с окраины столицы в центр. Вагон подпрыгивает на стыках, в низинах, под откосами путей висит с ночи туманная дымка. Как легко вообразить, что несешься по речным волнам на быстрой моторке. Серебрятся под летним солнцем аккуратные ряды насаженных молодых березок, за ними видны краны и навехонькие дома. Рано, но народу куча. Кто усталый с работы, кто бодрый на работу. Смотреть приятно, в особенности, когда тебе самому никуда не надо. Убедившись, что все в мире в порядочке, пельмень соскучился и принялся доканывать анчутку, который сложился крюком и клевал носом. Это породило у Андрюхи приятные рыбацкие ассоциации. Он гаркнул у Яшки по духам. «Граждане пассажиры!» Билет у анчутки был, но рефлексы никуда не делись. Яшка не проснулся, но дернулся и попытался сбежать, усидел лишь увидев, что этот товарищ шутит. Пельмень, серьезный, как на собрании трудового коллектива, продолжал. «Краткий курс о речных самах в условиях социалистического хозяйства!» Яшка попытался отплеваться. «Отвали!» Андрюха не унимался. «Сом, товарищ Канунников, не то что какой-либо беспартийный карась. Это стратегически важный объект речного хозяйства. У него, товарищ Яков, много чему можно поучиться». Работяги в соседнем ряду проснулись и заслушались. «Во-первых, Сом — мастер маскировки. Так зароется выл, что все решат, что он давно сдох, а то и не было его никогда. Выдумки все это и лишняя подозрительность». Яшка безуспешно пытался втянуть голову в воротник, был извлечен за ухо. «Во-вторых, Сом обладает завидной выдержкой, может годами ждать нужного момента и отличается воздержанием». «Да ну?» — спросили поблизости. Андрей настаивал. «И еще как? Может не жрать полгода? И все такое». «Что такое?» — поинтересовался кто-то. «И это тоже», — подтвердил пельмень. «И все равно бодр, ясноглаз и готов к свершениям. Что выгодно отличает его, рыбу, от несознательных обезьян?» «Чего ты прилип?» — вякнул Яшка. Андрюха взял его за шкирку и придал ему вертикальное положение. «И в-третьих, товарищи, Сом разумно активен ночью, когда его добыча обычно дрыхнет, а днем дисциплинированно спит. Подчеркиваю, спит одно время суток, во время второго не спит. В отличие от некоторых». Яшка сделал вид, что ничего не слышит, не видит и прочее. Тут как раз, кстати, поезд резко замедлил ход. Анчутка не чебурахнулся только потому, что Андрюха ухватил его снова за шкирку и провозгласил. «Вот, товарищи, типично самовье поведение. Притворяться мирно дохлым, а потом как прыгнуть?» Многие поржали. Яшка, осознав, что надо смириться и замолчать, так и сделал. И у пельменя вал вдохновения отхлынул. Он достал набор каких-то крючков, поводков, грузил и прочие мелочевки, принялся возиться с ним и любоваться на них. Ольга, посмеявшись над лекцией, снова увяла. Колька спросил. «Не выспалась?» «Выспалась. хотя вы храпели, как трактора». «Так привыкай целую вечность слушать». «Да уж придется». Она привалилась к Пожарскому плечом, узким, прохладным. «Да выспалась. Просто так успокоилась, что теперь и в сон клонит». Колька приобнял ее, чмокнул в висок. «Успокоилась, и есть чего». Освободилась Оля от работы в сумасшедшем доме. Сирич — лагере для фабричной детворы. Все делегации из фабрики уехали довольные, как индийские слоны. Мама утихомирилась. Палыч встал на ноги, послушно ест и пьет все снадобья, подносимые женой. Вот только курить никак не бросит. В общественной и семейной жизни полный лад. Не грех и расквасится. «Так все здорово, что и желать нечего, и делать ничего не хочется». Добрый Колька разрешил. «Не делай. Гуляй, дыши воздухом, купайся, спи, ни о чем не думай». «Так а готовить?» «Без тебя справимся». «Я тебя за язык не тянула», — подчеркнула Оля и задремала.